Глава 20. «Есть у меня монетка», — нашел ее в хлеву. «С богатством не расстанусь я. Ты знаешь, почему». Ярдов примерно 20, тропа шла круто вверх. Потом вдруг выровнялась, а лес поредел. Между деревьями торчали серые валуны. Один валун, особенно крупный, был впереди. На нем сидела девочка, черноволосая, темноглазая смуглянка лет 9-10, в платье из домотканной шерсти, босая. Несмотря на бедную одежду, ее запястья украшали массивные золотые браслеты из крученных золотых проволочек, свитых вместе. На плече девочки сидел серебристо-серый ястребок. Он вцепился когтями в платье девочки, но при этом не задел кожу, на ткани не было крови. Бросив на Сьюзан свирепый взгляд желтых глаз с круглыми черными зрачками, птица взвелась в небо. Девочка приветственно подняла руку. Сьюзан остановилась, не доходя до камня, и стала внимательно рассматривать ее. «Здравствуй», — наконец сказала она. «Я Сьюзан. А ты кто?» Девочка встала обеими ногами на камень. У нее были поцарапанные коленки и грязные ступни. «Я хранитель Грааля», — произнесла она чуточку нараспев, и Сьюзан невольно вздрогнула. Голос девочки был совсем не детским и уж тем более не девчачьим. Низкий и басовитый, он скорее принадлежал мужчине в годах. «Упс», — произнесла девочка и покашляла, прежде чем продолжить. Теперь голос стал выше и тоньше, почти как у ребенка. «Не настроился? Я решил, что если покажусь в этом обличье, тебе будет легче говорить со мной». «И просчитался. Видать, слишком давно не примерял эту кожу, так что прошу прощения». «Ничего», — ответила Сьюзан. Ужасное подозрение охватило ее, и она поспешила развеять его, задав прямой вопрос. «А та птица у вас на плече, это случайно не Мерлин?» «Он самый», — ответил хранитель. «Но не тот, не Мерлин Сен-Жак. И не его сестра, ибо я вижу, тебя волнует и ее судьба». «Где они?» «Здесь». «Это Сильвермир?» «Да. Озеро, остров и дом. Все это Сильвермир. Хотя разным гостям они предстают в разных обличьях, как и я сам. Например, все сен-жаки имеют довольно ясное представление о том, каким должен быть Сильвермир. Таким они его и видят», — продолжала девочка так спокойно, будто вела легкий светский разговор в гостиной. Сьюзан слушала взрослое объяснение из уст маленькой девочки и думала, что за ее ребяческим обликом скрывается, по-видимому, невообразимо древнее мифическое существо. Может быть, даже древний владыка. Или хранитель Грааля — это гибрид человека и мифа, как все книготорговцы, и как она сама. Их ожидание, что объяснимо, совпали с ожиданиями хранителя, и поэтому они получили согласно своему знанию. «А теперь идем», — продолжал он. Девочка легко соскочила с валуна, коротко и озорно улыбнулась. У настоящего ребенка такая улыбка обычно предваряет какую-нибудь безобидную шалость, но, учитывая, кем девочка была на самом деле, было непонятно, чего от нее ждать. «С тобой ничего не случится», — серьезно пообещала девочка, и улыбка сбежала с ее лица. Сьюзан удивилась. Неужели хранитель читает мысли? Или она так разнервничалась, что невольно выдала свой страх? «Здесь ты в безопасности. Ни один враг не доберется до тебя в Сильвермире». «Ни один мой враг?» — повторил Сьюзан. «Значит, их несколько?» «Я так сказал?» «Да». «Ты знаешь, кто они?» — спросила Сьюзан, и девочка кивнула. «А мне скажешь?» «Скажу, если захочу». Шаловливая улыбка снова скользнула по ее лицу. «Но пока такого желания у меня нет. Мне не полагается вмешиваться в то, что творится за пределами Сильвермира. И я, как правило, не вмешиваюсь. Ну, разве подтолкну слегка что-нибудь здесь или там?» «Мои враги», — повторила Сьюзан, — «несколько. Давай я сама назову их имена, а ты подмигнешь мне, если я угадаю, ладно?» «Нет, не ладно», — ответила девочка, поморгала сначала одним, потом другим глазом и поскакала по тропинке дальше. Сьюзен шла за ней, размышляя о том, кто может испытывать к ней вражду, а главное, почему. Вдруг девочка-хранитель перестала скакать и прыгать и замерла на развилке двух троп, совершенно одинаковых с виду. «Куда свернем? Налево или направо?» «Не знаю», — ответил Сьюзен. «А куда мы идем?» «Зависит от того, куда ты хочешь прийти». Сьюзен открыла был рот, но тут же закрыла и крепко задумалась. С одной стороны, ей очень хотелось домой. Лечь бы сейчас, в постель, накрыться с головой одеялом с мумитроллями, сшитым мамой для нее давным-давно, когда ей было 8, и лежать, и чтобы Жасмин рассеянно приносила ей холодный чай, заваренный несколько часов назад. Сьюзен нисколько не удивилась бы, если бы оказалось, что странная девочка-фея может исполнить ее желание. С другой стороны, она понимала, мамин дом больше не ее крепость. Камень, пущенный с горы чьей-то рукой, будет катиться, пока не достигнет своей цели, хочет она того или нет. И потом есть еще книготорговцы. Да, она сильно сомневается насчет Торстена и Мэрихью, но Меллен и Вивиан верят, как само себе. Равнорукие тетушки Зои и Хелен ее просто потрясли. Может быть, в старом книжном она будет под защитой, а книготорговцы пока разберутся, что к чему. Но ни одно решение от чего-то не казалось правильным, потому что Сьюзен знала, куда ей нужно идти. Она снова открыла рот и заговорила, решительно и с нажимом. «Мне надо к отцу. Я уверена, что он не умер и не ушел из нашего мира. Или что там еще думают Зои и Хелен? Мне нужно к старику Конистону». «Значит, туда ты и попадешь», — ответил хранитель. «Обе тропинки приведут тебя туда. Вопрос в том, какую выберешь ты». «А где Мерлин и Вивиан?» — снова спросила Сьюзен. Глядя поверх плеча девочки, она пыталась понять, в чем разница между тропинками, и не могла. Обе шли через лес, по обеим, судя по всему, часто ходили. «Какая-нибудь из этих тропинок ведет к ним?» «Нет». «Но с ними все хорошо». «Они ужинают». «Ужинают», — вздохнула Сьюзен и едва не согнулась пополам от боли в желудке, так захотелось есть. Она смутилась и слегка растерялась. «Как, они еще не завтракали и даже не обедали, а уже время ужинать?» «Могли бы и меня подождать». «Сейчас они не помнят, что ты здесь». «Что?» «Тот Сильвермир, который существует для Сен-Жаков, не включает тебя, по крайней мере, пока. Я проведу тебя через твой Сильвермир, но здесь нельзя задерживаться, нельзя ничего есть и пить, потому что ты незваный гость. Вивьен и Мерлин получили разрешение привести тебя сюда, но это не дает тебе права быть здесь долго». «То есть я уйду без них? Без Мерлина и Вивьен?» — уточнила Сьюзен дрожащим от волнения голосом, и девочка торжественно кивнула. «Это не тот случай, когда одна тропа приведет меня к моей судьбе, а другая — к вечному проклятию». «Возможно, судьба и проклятие одно и то же, но обе тропы приведут тебя туда, куда ты захочешь прийти сама». «Дело не в том, куда я хочу», — возмутилась Сьюзен и, набрав полную грудь воздуха, произнесла решительно и четко. «Мне надо к отцу, к старику Конистону. Мне нужна помощь друзей, Мерлина и Вивиан, так как я верю, что они мои друзья. Но если придется идти одной, я пойду одна. Я выбираю правую тропу». «Вот и хорошо», — сказала девочка и подмигнула. «Так будет быстрее». Они повернули направо и пошли по очень симпатичному лесу, где могучие раскидистые дубы перемежались стройными ясенями и рябинами, которые цвели и плодоносили одновременно. Лес был светлым, солнечные пятна лежали на тропе и на траве, сплошной ковер из колокольчиков расцвечивали яркие сполохи чистотела, нежные кустики кислицы, желтые и красные столбики оронника и мелкие голубые цветки бруннеры. Но Сьюзен устала, проголодалась и вообще измучилась и просто не видела окружающей ее красоты. Она плелась вслед за девочкой, которая то шла быстрым шагом, то бежала в припрыжку, и тогда Сьюзен еле поспевала за ней. Радостное предвкушение чего-то, которое впервые возникло в лесу Марсенны, никуда не делось, только теперь его заслоняло тяжелое чувство одиночества и страха. Тропа пошла вверх и скоро привела их на заросшую травой поляну. Девочка пересекла ее и вскарабкалась на большой камень. Весь в пятнах лишайника, он был плоским, как стол, причем, судя по всему, на виду была лишь часть, а остальное скрывалось в земле. Сначала Сьюзен думала, что камень естественного происхождения, но, приглядевшись, поняла, что это обелиск, огромный, больше иглы Клеопатры, поваленный на бок и вкопанный так, что из земли торчала одна верхушка. «Иди сюда!» — позвала ее девочка. Сьюзен одолела наклонную боковую поверхность обелиска, встала бок о бок с хранителем и удивилась. За деревьями скрывался другой берег острова. Камень торчал из озера. Примерно в 30 футах под ними шелестели, накатывая на пляжную гальку, прозрачные волны. Сверху озеро казалось очень глубоким, солнечные лучи освещали лишь верхний слой воды. Хранитель показал пальцем вниз. «Тебе туда». «Что?» — не поняла Сьюзен. «Я должна прыгнуть?» Полет обещал быть долгим. «Можешь, конечно, и прыгнуть, но я не советую», — ответил хранитель. «А вот если ты шагнешь вперед здесь, то сразу же шагнешь вперед и там». «Там это значит к горе? К старику Конистону?» «Точно!» — подтвердил хранитель. «Вперед!» Сьюзен замешкалась, глядя в темную воду, потом перевела взгляд на девочку-хранителя, не зная, верить ей или нет. «Да!» — сказала та, шумно выдохнула и с раздражением добавила. «Надо было прыгать сразу, а теперь возникли непредвиденные обстоятельства». «Какие?» — спросила Сьюзен, но девочка вдруг исчезла. Ее не было ни в воде, ни на камне, ни на поляне, нигде. Зато был кое-кто другой. Мэрихью, предводительница леворуких книготорговцев, в том же платье и рыболовном жилете, что и в новом книжном, только на ногах были резиновые сапоги Веллингтоны. Сердито хмурясь, она шла по поляне, давя сапогами траву. Как только она увидела Сьюзен, в ее руке сверкнуло короткое лезвие. Одно гибкое движение запястья, и нож взвился в воздух и полетел к девушке, так стремительно, что не было времени уклониться. Оставалось только закрыть глаза. Но цели он не достиг. Нож, который нес неминуемую гибель, вдруг застыл, перехваченный рукой высокого старика с большой лысиной в обрамлении серебристых волос и окладистой седой бородой. Вылитый Чарльз Дарвин с портрета работы Уолтера Уильяма Уиллиса. Его выдали непроницаемые черные глаза и тяжелые золотые браслеты. Даже несмотря на перемену пола, возраста и одежды, грубую домотканую рубаху сменил мятый серый костюм, сомнений не было, перед ними хранитель. «В Сильвермире запрещено убивать», — строго сказал он. «Всем, кроме меня». «Ты знаешь это, Мэрихью». «А тебе запрещено вмешиваться в дела сенджаков, хранитель», — парировала Мэрихью. «Таков закон». «За пределами моих владений, да», — согласился хранитель и подбодрил Сьюзен своей таинственной улыбкой. «Но здесь я сам ввожу законы. А ты, девочка, иди. Просто сделай шаг и окажешься там, где хочешь оказаться». «А я пойду за ней», — выкрикнула Мэрихью, — «и завершу то, что надо было сделать уже давно. Она дочь древнего владыки, прямая и недвусмысленная угроза для нас». «Отличное название для книги», — бросила ей Сьюзен. «Предложите его кому-нибудь. Жалко, если пропадет. Вы прекрасно знаете, что ни для кого из сенджаков я не опасна, а вы не только грубиянка, но еще и предательница. И Мерлину с Вивиан это известно. Не удивлюсь, если вы убили их мать». Хранитель Грааля вздохнул. Нетерпеливый вздох маленькой девочки сорвался с уст седого мужчины. Мэрихью оскалилась так, что ее губы превратились в две узкие полоски, и сощурила глаза. «Да как ты смеешь? Я бы никогда такого не сделала. Это было совпадение. Иными словами, несчастный случай». «Вот как?» — переспросила Сьюзен. «Значит, вы все знали. А как насчет полицейских, которых послали убить Мерлина и Вивьен? Что? Сами знаете, что!» Левая рука Мэри Хью скользнула к одному из многочисленных карманов ее жилета, но замерла на полпути. Хранитель Грааля подкинул в руки нож и перехватил его, взявшись за рукоятку. «Ты всего лишь маленькое осложнение во время долгой успешной операции», заявила Мэри Хью и медленно сделала два шага вперед. «Операции, которая принесла нам огромные дивиденды и принесет еще больше, когда ты перестанешь, наконец, путаться под ногами». «Тетушки Хелен и Зои уже идут по вашему следу», выпалила Сьюзен. «Что бы ни случилось со мной, вы свое тоже получите». «Ты не имеешь никакого понятия о том, как мы, книготорговцы, ведем свои дела», ответила Мэри Хью, подняла руку в перчатке и сделала еще шаг вперед. «Мне подчиняются все леворукие, а леворукие — это исполнители наказаний и исполнительная власть одновременно. Если я говорю им, что надлежит сделать кое-что для пользы Сен-Жаков, они это делают. Хотя, возможно, я поторопилась. Хранитель Грааля не позволит мне причинить тебе вред на его острове. Нам надо успокоиться и поговорить». Сьюзен поняла, что Мэри Хью решила задержать ее здесь, раз не получилось убить, и уж точно не для ее, Сьюзен, блага. «Я дам тебе фору, но совсем крошечную», шепнула вдруг девочка прямо ей в ухо, хотя седобородый мужчина, похожий на Чарльза Дарвина с ножом в руке, не двинулся с места. «Я приношу свои извинения за то, что бросила нож», продолжала Мэри Хью, подбираясь еще ближе. «Иди ты к черту!» — крикнула Сьюзен, повернулась и шагнула со скалы в воздух. В полете она вскинула руки, а ногами заработала точно ножницами. Так ей учили прыгать в школе, когда глубина водоема неизвестна. Переодевшись к обеду, Вивьен и Мерлин стали почти неотличимыми друг от друга. Черные смокинги, крахмальные белые сорочки, черные галстуки-бабочки поверх жестких воротничков. Единственная разница заключалась в жилетах. Мерлин выбрал светло-серый, а Вивьен — голубоватый, цвета яиц некоторых пернатых. Они уже съели картофельный суп с луком-пореем и принялись за хорошо прожаренные бараньи котлетки с картофельным пюре и горошком, запивая их Бордо 1971 года. Этикетка с названием производителя отклеилась. И предвкушая появление столько с десертами в недалеком будущем. Вивьен как раз наполняла вином бокал Мерлина, когда бутылка вдруг дрогнула у нее в руке и замерла под опасным углом. Вино еще не текло, но могло в любой момент хлынуть на скатерть. «Мерлин, что мы здесь делаем?» Мерлин ел и читал. Перед ним, опираясь твердым матерчатым переплетом на хрустальный с серебряными крышечками набор для соли и перца, стоял раскрытый роман Дороти Сейерс «Возвращение в Оксфорд». «Что, прости?» — рассеянно переспросил он, отрываясь от книги. Вивьен повторила свой вопрос. Мерлин перестал жевать, посмотрел сначала на сестру, затем обвел внимательным взглядом комнату. Деревянные панели на стенах, шесть столов под белоснежными скатертями, а на них серебро и хрусталь, за ними ни души. Взгляд уперся в давно знакомый предмет — массивный буфет из красного дерева с серебряной супницей в форме огромной устрицы и скользнул к высокому продолговатому окну с видом на лес. За окном покачивались кроны деревьев. Неудивительно, четвертый этаж. «Сильвермир», — неуверенно произнес он, — «верхняя столовая. Мы ужинаем или обедаем. Мы пришли сюда, чтобы... чтобы...» «Сьюзен», — произнесла Вивьен медленно, обкатывая слово на языке, будто оно было иностранным, и она не понимала его значения. Мерлин побледнел, закрыл книгу и снова огляделся, но так, словно вдруг проснулся. «Сьюзен, — повторил он. «Мы привели сюда Сьюзан и забыли о ней. Давно мы здесь?» Вивен со стуком опустила бутылку на стол и встала. «Нет, мы были ужасно голодными и сразу пошли есть. А Сьюзан...» Мерлин тоже встал, сунул книгу в торбу из шерсти яка, которую закинул на плечо. «Надо поговорить с хранителем Грааля», — сказал он. Голос его звучал спокойно, но руки сжимались в кулаки и снова разжимались. «А вдруг... вдруг Сьюзан осталась на дороге?» «Дороги не существует без меня», — ответила Вивьен. «Нет, Сьюзан наверняка вошла с нами, иначе...» «Иногда я просто ненавижу это место», — выпалил Мерлин со злостью. «Хотя что толку? В следующий раз, когда попаду сюда, я забуду и это». «Вспомнишь, если захочешь», — раздался голос рядом. Хранитель Грааля соскочил с большого механического буфета, который поднимал из кухни по дюжине блюд сразу, и теперь стоял перед ними, стряхивая крошки с безукоризненно белой туники римской Матроны. Молодым книготорговцем он всегда являлся в обличии немолодой начальницы, строгой, но справедливой и даже доброй, что-то вроде лучшей версии Маргарет Тэтчер. Только глаза оставались черными, а на запястьях висели массивные витые браслеты. «Где Сьюзан?» — тут же спросил у нее Мерлин. «Сейчас она идет со мной через лес, камню вылета. Тот отправит ее туда, куда она захочет. Но ведь она должна быть с нами», — возразил Мерлин, ничуть не смущенный известием о том, что хранитель присутствует в двух местах сразу. В Сильвермире такое бывает, он помнил это по прошлым посещениям. «Она же голодная, и потом мы должны были решить, что делать дальше. Поскольку я ее сюда не приглашала, а право свободного пребывания здесь распространяется только на членов вашей семьи, остаться она не может». «Ой, а мы думали, так можно?» «Можно», — в разнобой заговорили Вивен и Мерлин. «Да, можно, но только один раз», — ласково ответила хранительница. «Так или иначе, полагаю, Сьюзан знает, куда она идет и что будет там делать». «Нет, не знает», — возразила Вивен. «Мы ведь еще не до конца поняли, что происходит». «А надо обязательно до конца?» — спросила хранительница Грааля. «Нет», — сказал Мерлин. «Вив, нам надо на обелиск быстрее, пока Сьюзан ничего не натворила». «Надо узнать про котлорожденного». Вивен выдернула руку из схватки Мерлина. «Он появился здесь? Из нашего... твоего Грааля?» «Нет. Грааль никогда не использовался для таких целей и никогда не будет использоваться», — решительно заверила их хранительница. «А из какого котла он тогда вышел? И в чьих руках он находится?» «Не знаю. Зато я знаю другое. Сведения о котлах, которыми располагают Сен-Жаки, не...» Вдруг она умолкла и вскинула руку. Между ее пальцами блеснул короткий острый нож, будто она выхватила его прямо из воздуха. «Ну вот, нежелательное осложнение», — капризно произнесла она. «Это же нож Мэри Хью!» — воскликнул Мерлин. «Она обожает такие в форме ланцета». «Мэри Хью», — повторила за ним Вивьен. «О, нет». «Любит, говорите, ножички?» — сказала хранительница. Но ответа не последовало. Вивьен и Мерлин уже выскочили из комнаты и понеслись, срывая на ходу салфетки, которые опустились на пол позади них, трепеща уголками, точно перекормленные белые голубки крылышками.